Мы с тобой одной крови. А я знаю, что делать, если на меня нападет тигр, крокодил или вообще какой-нибудь хищник. И я скажу: мы с тобой одной крови, ты и я. И любой зверь сразу станет добрым, приветливым и будет со мной дружить. Или уж во всяком случае не съест. Читали Маугли? То-то же. Для начала я попробовал проверить это на барсике. Он ведь с тигром из одного семейства, кошачьих. «Барсик, — говорю, — мы с тобой одной крови, ты и я!» Котенок мигом подбежал и ласково потерся о мою ногу. «Ура! Подействовала!» Хотя, правда, барсик и без заклинания всегда ласкается. Тогда я решил присмотреть подходящего хищника во дворе. Но кроме соседского пуделя Эдуарда, мне никто не встретился. А Эдуард сразу, как обычно, сердито залаял. Тут я как гаркну изо всех сил: «Мы с тобой одной крови, Эдуард!» А барсик как изогнет спину и как зашипит. Пудель поджал хвост и с визгом бросился прочь. Почему-то он не стал ко мне ласкаться, но хоть лаять прекратил. Значит, все-таки действует заклинание. А теперь, барсик, давай поищем хищника посвирепее, предложил я, и приручим его. Давай, одобрительно мяукнул барсик. И тут во двор выскочила моя бабушка. «Почему ты до сих пор не купил хлеб?» — напустилась на меня бабушка. «Скоро в магазине перерыв начнется!» «Бабушка, — говорю, — мы с тобой одной крови, ты и я!» «Крови-то одной, это верно!» — почему-то вздохнула бабушка. «Но ты мне зубы не заговаривай! Марш в магазин!» На всех действует заклинание, а на бабушку нет. «Странно!» — подумал я и отправился за хлебом. А потом мне на нос сел комар. Я специально решил его не прогонять и внушаю: «Мы с тобой одной крови, ты и я!» А комар ноль внимания! И как вопьется в мой нос своим жалом! Я даже возмутился! «Что ты делаешь, дурак? Слушай внимательно! Мы с тобой одной крови!» Никакого впечатления. Нос у меня ужасно зачесался. Но я все равно терплю. Может, совесть проснется у этого нахала? Должен же он знать, в конце концов, законы джунглей. Я скосил глаза и изо всех сил гипнотизирую, повторяя медленно, чтобы до него лучше доходило: «Мы с тобой одной крови!» А комар стал под моим гипнотизирующим взглядом толстый и тяжелый. И только тогда снялся с носа и не спеша полетел прочь. И тут мне показалось, что он пропищал на прощание, поглаживая свое брюхо: «Вот теперь мы с тобой одной крови, ты и я».